Потом поняли, в чем дело. За околицей поселков везде стали расти длиннющие рвы, куда ночами везли на дрогах или санях, покрытые брезентом, трупы. Много умирало от лагерных тягот. Расстреливали в тайге. Живший тогда в Агуле Борис Францевич Крещук, у которого расстреляли отца, кузнеца и старшего брата, рассказывал. Ходил он с соседскими мальчишками шишковать за кедровыми орехами, как вдруг услышали неподалеку треск выстрелов, ровно холст большой рвали. Мы туда. Видим, из-за кустов, как несколько стрелков сваливают в яму убитых зэков, человек 20. Мы бегом оттуда. До сих пор помню, как один руками за пожухлую траву цеплялся. Не убит, видно, был. Мать моя была директором 7-летней школы. Как я уже рассказывал, к ней с разрешения начальства ходили 2 заключенных, они приводили в порядок библиотеку, подклеивали обложки, что-то переплетали. Мы сами жили очень трудно, особенно после того, как забрали и расстреляли отца, а нас сослали сюда. Поскольку мы жили в Приморском крае, ссылать дальше на восток было некуда, разве что в Японию. Привезли на запад, в этот Агул. Учителей не было. И матери, окончившей университет после революции, разрешили учительствовать. Так вот, с одним заключенным, фамилию его не помню, мне было 10 лет, мать иногда подолгу разговаривала, когда никого поблизости не было. Только много позже я осознал значение виденного. Этот зэк вытащил из-за пазухи тюремной фуфайки тряпицу. Быстро развязал ее и показал матери. Я был неподалеку, в низкой длинной комнате, где располагалась библиотека. Из любопытства поднялся на цыпочки и из-за спины матери заглянул в руку зэка. Он держал небольшую фотографию на плотном картоне, какие делали раньше, с вензелем и иностранными словами внизу. Несчастный негромко говорил матери. Были мы тогда в эмиграции, в Швейцарии. Вот сидит Ленин. Рядом я с женой. А это 2 немецких коммуниста. Невольно я с недоверием взглянул на грязного, худого мужчину с большими, полными тоски глазами. И этот человек лично знал Ленина. Он что-то еще объяснял матери, бережно заворачивая в тряпицу фотографию. Еще раза 2 его расконвоированного отпускали в школу. Затем сгинул. То ли умер, слаб был очень, то ли, как тех в лесу. Эти детские впечатления остались навсегда. Когда я читаю строки Шекспира из его сонетов, мне кажется, что это о судьбе моей семьи. Но нет, не только. Это о судьбе очень-очень многих людей, которые испытали преступное беззаконие Сталина. Когда на суд безмолвных тайных дум я вызываю голоса былого, утраты все приходят мне на ум, и старой болью я болею снова. Веду я счет потерянному мной, и ужасаюсь вновь потери каждой, и вновь плачу я дорогой ценой за то, что я платил уже однажды. Мать умерла еще довольно молодой, вскоре после войны. Нам, сестре, брату и мне, многого рассказать не успела. Похоронили мы ее на деревенском кладбище, недалеко от места, где закапывали заключенных. Уже тогда могилы рвы равнялись с землей. Безымянные глухие места — свидетели страшной трагедии народа. Но молчание этих могил для нас и поныне подобно крику. Выжило, думаю, там, где были эти лагеря, совсем немного. В моей семье, кроме отца, не вернулись из лагерей 2 дяди, простые крестьяне, имевшие неосторожность иногда говорить вслух то, о чем многие тогда думали. Возможно, кто-то, прочитав сейчас эти строки, злорадно скажет: «А, обиженный сынок, из репрессированных, откровенная месть». Нет. И еще раз нет. Я был молодым танкистом-лейтенантом, когда умер Сталин. Думал, упадет небо, ведь когда забрали родных, не понимал ничего. Да и позже совсем не связывал эту трагедию с именем Сталина. Сказали, отец умер, мать украдкой плакала,